Глава 30. Шарманка. Наступил полдень. Победа окончательно была за нами. Разбитые прусаки покидали поле боя, усеянные убитыми и ранеными, оставив после себя 24 зарядных ящика и 18 пушек. Пушки приволокли к двум генералам. Тем, кто их захватил, заплатили за них цену, назначенную в начале операции, по 600 франков за орудие. Эндерский батальон захватил две пушки. Солдаты страшно устали сначала от ночного перехода, а потом от трех долгих часов сражения. Генералы приказали сделать привал на поле боя и пообедать, пока один из батальонов будет штурмовать Фрошвейлер. Трубы затрубили, и барабаны забили сигнал к привалу. Винтовки были составлены в козлы. В одно мгновение французы снова разожгли огонь в еще не успевших погаснуть кострах прусаков. Перед выходом из Дауиндорфа им были розданы пайки на 3 дня. Получив накануне запоздалое жалование, каждый счел уместным присоединить к повседневной казенной еде либо колбасу, либо копченый язык, либо жареного цыпленка, либо кусок ветчины. У всех были полные котелки. Среди солдат попадались менее запасливые, у которых был лишь черствый хлеб, но они открывали ранцы своих убитых товарищей и находили там в изобилии то, чего им не хватало. В это же время хирурги со своими помощниками обходили поле боя и отправляли во Фрошвейлер раненых, которые были в состоянии выдержать дорогу и подождать перевязки, а других оперировали прямо на месте сражения. Оба генерала обосновались на полпути к вершине горы, в редуте, где всего часом раньше размещался генерал Ходж. Богиня разума, ставшая гражданкой Фаро, главная маркетантка Рейнской армии, не имевшая соперницы в Мозельской армии, заявила, что позаботится об обеде для генералов. В укреплении, напоминавшем каземат, стояли стулья и стол с сияющими чистотой тарелками, вилками и ножами. Рядом, на доске, стояли бокалы и лежали салфетки. Остальное можно было рассчитывать найти в фургоне генерала, но шальное ядро разнесло повозку со всем ее содержимым на куски. Эту дурную весть Леблан, никогда не рисковавший жизнью напрасно, принес своему начальнику, когда гражданка Фаро заканчивал размещать на столе 12 тарелок, 12 бокалов, 12 салфеток, 12 приборов, а вокруг стола 12 стульев. Однако еды и напитков на столе не было. Пешегрю уже собирался попросить копчености у солдат в качестве добровольного оброка, но тут послышался крик, казалось, исходивший из-под земли, как голос отца Гамлета: «Победа! Победа!» Это был голос Фаро. Он только что отыскал люк, спустился по лестнице вниз и обнаружил в погребе кладовую, полную провизии. Через 10 минут генералам был подан обед, и старшие офицеры их штаба уселись за стол вместе с ними. Невозможно описать эту братскую трапезу, во время которой солдаты, офицеры и генералы сообща вкушали хлеб бивака, подлинный хлеб равенства и братства. Всем этим людям предстояло, как солдатам из золотой тысячи Цезаря, обойти вокруг света. Те, кто вышел в поход из стен Бастилии, начинали ощущать беспредельную уверенность в себе, что дает моральное превосходство над противником и приносит победу. Они не знали, куда лежит их путь, но были готовы идти, куда прикажут. Перед ними раскинулся целый мир. Позади них была Франция, их единственная родная земля с ее добрым сердцем, которая дышала, жила, любила своих детей. Она содрогалась от восторга, когда они одерживали победу, от скорби, когда они терпели поражение, и от благодарности, когда они умирали за нее. О, тот, кто может завоевать эту Корнелию народов, тот, кто способен стать предметом ее гордости, возложит на ее голову лавровый венок и вручит ей меч Карла Великого, Филиппа Августа, Франциска I или Наполеона. Только тот знает, сколько молока можно исторгнуть из ее груди, сколько слез из ее глаз и крови из ее сердца. В эту пору, когда зарождался XIX век, еще увязая в грязи XVIII века, но уже касаясь головой облаков, в этих первых сражениях, когда один единственный народ бросал вызов остальному миру во имя свободы и счастья всех народов, было что-то столь величественное, гомерическое, возвышенное, что я бессилен описать это, и, тем не менее, я принялся за данную книгу именно для того, чтобы воссоздать эту эпоху. Нет ничего печальнее для поэта, чем осознавать великое и в то же время, трепеща и задыхаясь от недовольства собой, быть не в силах передать собственные ощущения. За исключением 500 человек, отправленных на штурм Фрошвейлера, вся армия, как уже было сказано, расположилась на поле боя, торжествуя победу и уже позабыв, какой ценой была завоевана она. Конница, посланная в погоню за пруссаками, вернулась, захватив 1200 пленных и 6 артиллерийских орудий. Вот о чем поведали кавалеристы. Сразу же за вертом второй полк карабинеров, третий гусарский и 30-й егерские полки столкнулись с главными силами пруссаков, окружившими полк колонны Абатуччи. Заблудившись, полк оказался в гуще неприятеля и, будучи атакован со всех сторон силами, превосходившими его в 10 раз, образовал каре. Солдаты отстреливались из ружей с 4 сторон. Звуки стрельбы привлекли внимание их товарищей. Три полка тут же решительно пошли в атаку и прорвали железное кольцо, окружавшее их соратников. Те, почувствовав поддержку, построились в колонну, выставили вперед штыки и напали на противника. Кавалерия и пехота стали отступать в направлении французской армии, но значительная воинская часть, выйдя из верта, встала поперек дороги и преградила им путь. Бой снова вспыхнул с неожиданной яростью. На каждого француза приходилось по 4 пруссака, и, возможно, французы бы не выдержали, но тут полк «Драгун» тоже устремился в бой с обнаженными саблями, пробился к пехоте и освободил ее. Пехота, вновь открыв непрерывный огонь, в свою очередь смогла действовать в образовавшемся вокруг нее пустом пространстве. Конница устремилась в это пространство и еще больше расширила его. И тогда все, кавалеристы и пехотинцы, распевая Марсельезу, в единодушном порыве разом бросились на противника, рубя его саблями, коля штыками и продвигались, стягиваясь вокруг пушек неприятеля, оттесняя их биваком с криками «Да здравствует республика!». Оба генерала верхом отправились в город, чтобы выработать необходимые условия обороны на случай, если пруссаки предпримут ответное наступление и постараются отвоевать город. Намеревались они также посетить госпитали. Все крестьяне из окрестных деревень и сотни рабочих из Фрошвейлера должны были в принудительном порядке хоронить убитых. 700-800 человек принялись рыть у подножия холмов огромные ямы шириной в 2 метра, длиной 30 и глубиной в 2 метра, куда положили бок о бок пруссаков и французов, которые утром еще были живы и воевали друг с другом, а вечером смерть примирила их и уложила в общую могилу. Когда генералы вернулись из города, все, кто пал в этот овеянный славой день, покоились уже не на поле битвы, а в земле. На ней уже не осталось следов сражения, за исключением 8-10 волнообразных линий захоронений, набегавших на подножье холмов, подобно последним затихавшим волнам отлива. Город был слишком мал, чтобы вместить всю армию, но с хваткой и быстротой, присущей французским солдатам, соломенный городок, как по волшебству, вырос на том же поле, где утром свистели ядра и картечь. Остальная часть армии разместилась в укрытиях, покинутых пруссаками. Оба генерала устроились в большом редуте в одной палатке. Около 5 часов вечера, как только стемнело и обед подошел к концу, Пешегрю, сидевшему между Шарлем, на которого этот ужасный день, когда он впервые воочию увидел войну вблизи, навеял грусть, и Думерком, которого, напротив, то же зрелище сделало разговорчивее, чем обычно, показалось, что он слышит вдалеке какой-то звук, являющийся сигналом. Он живо прикрыл одной из своих ладоней руку Думерка, чтобы тот замолчал, и поднес палец другой руки к губам, призывая всех прислушаться. Воцарилась тишина. И тут все услышали вдалеке звуки шарманки, игравшей Марсельезу. Пешегрю посмотрел на Гоша с улыбкой. «Хорошо, господа», — сказал он, — «я разрешаю тебе говорить, Думерк». Думерк продолжал что-то рассказывать. Только два человека поняли, почему Пешегрю прервал его, и обратили внимание на звуки шарманки. Пять минут спустя, поскольку игра инструмента все приближалась, Пешегрю встал, непринужденно подошел к выходу и остановился на площадке возле крытой лестницы, которая вела к палатке. Звуки шарманки слышались все ближе. Было ясно, что музыкант взбирается на холм, и вскоре генерал заметил его в свете костров. Он направлялся прямо к большому редуту, но когда ему оставалось до входа в палатку не более 20 шагов, его остановил окрик часового. Музыкант не знал пароля, и поэтому снова принялся играть Марсельезу, но при первых же тактах генерал крикнул с вершины холма: «Пропустите его!» Часовой узнал генерала, свесившегося над бруствером, и, согласно отданному приказу, посторонился, пропуская музыканта. Пять минут спустя Пешегрю оказался лицом к лицу со шпионом и жестом приказал Стефану, переставшему играть, следовать за ним. Пешегрю отвел его в подвал, где были найдены съестные припасы генерала Ходжа. Леблан позаботился о том, чтобы туда принесли стол и два стула. На этот стол поставили лампу и чернильницу, положили бумагу и перья. Леблана поставили у двери на часах, наказав ему никого не пропускать и даже не разрешать подходить близко, кроме генерала Гоша и гражданина Шарля. Колокола окрестных деревень пробили поочередно 6 часов вечера. Иногда на двух колокольнях звонили одновременно, но такое случалось редко. Стефан сосчитал удары колокола. «Хорошо», — сказал он, — «темнота продлится еще 12 часов». «Разве мы будем что-нибудь делать сегодня ночью?» — живо спросил Пешегрю. «Ну да», — ответил Стефан, — «мы возьмем верт, если Бог даст». «Стефан!» — вскричал Пешегрю. — «Если ты сдержишь свое слово, что я тебе должен тогда дать?» — «Вашу руку», — сказал Стефан. — «Вот она», — сказал Пешегрю, взяв его руку и крепко пожав ее. Затем он сел и жестом пригласил его сесть. — «Ну а теперь», — спросил он, — «что тебе для этого нужно?» Стефан поставил шарманку в угол, но остался стоять. — «Для этого, не позже, чем через 2 часа, мне потребовалось бы, — сказал он, — 10 вазов сена и 10 вазов соломы». «Нет ничего проще, — ответил Пешегрю, — 60 решительных мужчин, готовых поставить жизнь на карту, и при этом, чтобы хоть половина из них говорила по-немецки. У меня есть батальон эльзасских волонтеров, 30 мундиров прусских солдат. Мы возьмем их у пленных». «Надо, чтобы 3000 человек во главе с опытным командиром вышли отсюда в 10 часов и, пройдя через Эннсхаузен, оказались в полночь в сотне шагов от агносских ворот. Я приму на себя командование. Надо, чтобы один отряд стоял неподвижно и тихо до тех пор, пока не услышит крики «пожар» и не увидит сильное зарево. Тогда он должен устремиться в город, ворота которого будут открыты». «Хорошо», — сказал Пешегрю, — «я понимаю, но каким образом ты заставишь в 10 часов вечера открыть ворота военного города твоим 20 повозкам?» Стефан достал из кармана бумагу. «Вот постановление о реквизиции», — сказал он. И он показал Пешегрю приказ хозяину гостиницы «Золотой лев», гражданину Бауэру, доставить в течение суток 10 вазов соломы и 10 вазов сена для егерей Гогенлоя. «У тебя на все готов ответ», — засмеялся Пешегрю. Затем он позвал Леблана и сказал ему: «Постарайся накормить гражданина Стефана получше и скажи Гошу и Шарлю, чтобы они зашли ко мне сюда».